сумерках заморосил ледяной дождь. Поеживаясь, человек брел вдоль озерной кромки. Осторожно ступая, обходил бурелом и вязкие илистые отмели, тут и там въевшиеся в пологий берег. Всего лишь раз он остановился и тихо присвистнул, склонившись над следом огромного зверя, впечатанным в густую тину у самого уреза воды. В гаснущем свете он хотел яснее рассмотреть след тяжелой лапы, собранной в могучую, заостренную спереди пясть. Такой след мог принадлежать огромному волку. В темноте сильнее давила усталость. Стеклянный перезвон тренькал в ушах в такт грузным шагам. Он двигался все медленнее, пока не рухнул, привалившись спиной к обомшелой лисине. Рывком расстегнул рукав, заголив зеленовато-бледное запястье. В густых сумерках оно светилось, как натертое фосфором. Он долго возился со шприцем, наугад вогнал его и, наконец, застыл, прислушиваясь к горячей боли и растекающейся по жилам томительной слабости. Голова его запрокинулась, и через мгновение он провалился в забытье. Осень на севере дождлива, скоротечна и скупа на свет. Лишь полнолуние ненадолго очищает небо. Дождь кончился, и обрывки туч быстро стащило ветром за горизонт. За темной грядой леса разлилось сияние. Ночные шорохи, голоса, волнение озера и эта огромная медная луна за лесом тревожили зверя. Волчица скулила, часто дышала. Сердце играло под ребрами, как живой, нетерпеливый комок. Это томление и тоска приходили к ней ранней весной и осенью, в лунные, пустые волчьи ночи. Беспокойная печаль нарастала к марту, когда губы ее и широкие, чуткие ноздри палило до сухого жара, обжигало запахом звериного гона. В ушах неумолчно шумел прибой, и она словно вяла, спадала с тела. Только набухшие сосцы грубо тяжелели, напоминая о несбывшемся материнстве. Поздней осенью подкатывала новая волна болезненного одиночества, и тем завершался еще один ее жизненный круг. Она была последней своего племени, и огромному белоснежному зверю не было пары в окрестных лесах. Ветер принес близкий едкий запах. Чужак забрел в ее владение. Волчица легко вскочила с примятого гойна и, глухо ворча, выбралась из логова. Тряхнула шкурой, шумно похлебала из скважины, задрала голову к луне. Невидимый след тлел в ледяном воздухе. Человек спал, привалившись спиной к обомшелому стволу. Взошедшая луна высветила мертвенное, запрокинутое лицо. От лунного света спящий вздрогнул и очнулся. После укола его чувства болезненно обострились. Треск кожаной амуниции отдавался грохотом. В ночном воздухе остро и отчетливо послышался запах березового дыма. Далекий огонь позвал его внезапно, заблестел сквозь стволы, как рыбешка в черных мережах невода. Он шел на далекий свет, пьяно пошатываясь, не в силах преодолеть притяжение пламени. Оно манило древним обещанием тепла и пищи. До костра оставалось метров 200, не больше, когда резкий рывок почти опрокинул его навзничь, затрещали лямки рюкзака. Он дернулся вперед, пытаясь подняться, но кто-то цепко держал его сзади. Он медленно оглянулся. Оленьий череп с раскидистыми корявыми рогами без глаза пялился на него из темноты. Рюкзак крепко зацепился за лопасть рога. Человек с трудом освободился, встал. Справа и слева белели оленьи черепа, прибитые к сушинам. Вокруг него в мертвенном свете луны кружил хоровод призраков. Человек осклабился, блеснули крупные синеватые зубы.

и остров Крит с его Кносским дворцом, — ревниво сказал Белоголовый. — Насчет Египта ты правильно заметил. Слово «Русь» по-египетски означает «север», а культура пошла белыми людьми с севера, как утверждают древнейшие манускрипты. Русобородый зевнул, вальяжно потянулся, расправил широкую грудь. Эта игривая сила взбесила охотника. Он судорожно решал, в кого стрелять первым. «Я могу поверить только в материальное», — сбивчиво заговорил Белоголовый. «Дайте мне пощупать, рассмотреть со всех сторон, произвести точную датировку. А ты меня сказками кормишь. Отчего могла погибнуть целая цивилизация, да еще такая культурная? Вот послушай. Продолжение многих поколений, покуда не истощилась унаследованная от богов природа, правители Атлантиды пребывали в дружбе со сродным им божественным началом. Ба! Навскидку монологи Платона! Да вы, батенька, эрудит! Браво! Браво!» Потирая руки, хохмил Белоголовый. «Ладно, не парься. Это мой диплом, вот и выучил. Природа, унаследованная от богов, вернее ее утрата, ключ к трагедии Атлантов. Так что не стоит лопатить горы в поисках Атлантиды, а нужно просто покопаться в себе». Охотник даже дышать перестал, боясь пропустить хоть слово. Спор об Атлантиде интересовал его намного больше, чем дозволяли обстоятельства. Значит, атланты не сдали экзамен и были стерты с лица земли? Выходит, так, — миролюбиво согласился Русобородый. Со времен Атлантиды уровень океана поднялся на 120 метров. Все города-колонии ушли под воду. Наш бережок тоже сильно подтоплен. Неолитические стоянки можно обнаружить лишь в годы сильнейшей засухи. А неолит – это как раз атлантический период истории. Точнее, его завершение. Период расцвета и небывалого взлета закончился полным одичанием человечества, каменным веком и началом нового круга истории. Люди вновь начинали с нуля, у первобытного костра в обрывках шкур, без учителей, без знаний, без книг. Металлические и каменные носители информации могли бы уцелеть, но до сих пор ничего не найдено. Русобородый скрылся за пологом палатки. Вскоре он вынырнул и сел к костру. В его руках тускло блеснул металл. Это была широкая серебряная полоса, согнутая в кольцо. Этот венец – открытие века, и буквы на нем намного древнее египетских иероглифов, финикийских письмен и рукописей Мертвого моря. Но почему он оказался в захоронении у полярного круга? Ведь это реликвия. Я думаю, мы нашли погребение волхва Будимира. Он не оставил наследников своего знания. Позднее аборигены, оленные люди, превратили насыпной курган в языческий жертвенник, в могилу Нойда. Нойдами саамы зовут своих шаманов. Тогда ответь, научное темнило. Почему новгородский волхв 1000 лет назад попал в Приполярье? Его посох и серебряный венец говорят о принадлежности к высшей иерархии славянских жрецов. У меня есть только одна версия. Русобородый чуть свел к переносию крылья густых бровей, посуровил. Попробуем произвести реконструкцию событий. Путят окрестил Новгород мечом, а Добрыня – огнем. 1002 год от Рождества Христова. Крещение Вольного Новгорода. Заветы предков порушены. Свержены волхов кумиры. Осквернен пантеон славянских богов. Гармония бытия жестоко поломана. Земля перестала плодоносить. Голод погнал людей к их прежним защитникам, волхвам.

Да, Шубан зря не вскинется. Гликерия Потаповна, прошу. Вадим Андреевич строго, но доброжелательно окинул взглядом Снегурочку, ожидающую его у двери кабинета. Шутники в бюро пропусков поменяли порядок цифр, состарив Гликерию Потаповну на добрые 40 лет. Вот тебе и крокодилов цвет. Девушка была грустна и бледна, словно роковое предначертание растаять при первом же теплом дыхании все еще тяготело над ней. Раскрыв тощую папочку с отчетом, Костобоков испытующе посмотрел в отрешенные глаза гражданки Сабуровой. Он не любил, когда его теребили. И так старался сделать все возможное, зная, что через полгода безуспешных розысков, рассылки запросов, расклейки фотографий, опросов свидетелей и проверки моргов пропавшие люди негласно считаются погибшими. Но отнимать у близких веру в чудесное воскрешение он не смел. Это была уже не его компетенция. Ищем, Гликерия Потаповна. Ищем. Повторный запрос в областное управление о невостребованных трупах. Вадим Андреевич осекся на полуслове. Черт. Обморок. Спокойно, Гликерия. Спокойно. Едва не своротив стол, он кинулся на помощь. Энергично похлопал девушку по прозрачным щекам, потряс за хрупкие плечи. Сквозь дрожащие ресницы осколком фарфора блестели пустые белки. Голова ее запрокинулась. Тонкий серебряный гребень выскользнул из прически, и ее золотая туго свитая коса мягко коснулась пола. Девушка глубоко вздохнула и задышала ровно, как во сне. Чуть порозовели нежные губы. Успокоились густые блестящие ресницы. Видимо, обряд оживления возымел свое действие. Костобоков опустился на корточки, осторожно взял ее невесомое запястье, пощупал пульс. Ровный, с хорошим наполнением. И рука теплая. Притворяется? Сочувственный взгляд Костобокова подернулся хищной зеленцой. Красивая. Даже слишком. Стараясь не дышать на млечную белизну ее шеи, следователь попробовал перенести девушку на коленкоровый диванчик в углу кабинета, где сам коротал ночные дежурства. Приятная женская тяжесть отозвалась сладостью у сердца. Но девушка внезапно открыла ясные темно-серые глаза. По всей видимости, она не вполне понимала, как оказалась в служебных объятиях довольно симпатичного парня в милицейской форме. Светлоглазый, как кречет с белесой прядкой, приставшей к высокому красноватому лбу, что встречается лишь у настоящих северных блондинов. Он смотрел на нее совсем не по-казенному. Костобоков поспешно отпустил свою мимолетную добычу. «Извините, я, кажется...» Она смущенно одернула расшитый красной нитью подол, поправила косу. Главное, отчаиваться не надо. Север, места опасные, и люди там частенько пропадают. Трясины, леса непроходимые. Опять же, лагеря. Матерые лагерники за фуфайку удавят. Искоса поглядывая на девушку, Вадим Андреевич чувствовал, что его зацепило. Открыв форточку и отвернувшись к окну, он закурил, чувствуя кирзовую грубость своих профессиональных утешений. «Я сам родом с севера. С кем жить?» «Так у нас вот какой случай был. Два мужика записались на промысел в Баренцево море и пропали. Только через 3 года вернулись. Оказалось, штормом занесло их в Норвегу. За все годы ни весточки, ни знака. Простите,

пока не закончится в его жилах лучистая электрическая кровь и не остынет механическое сердце. «А почему ментов легавыми зовут?» Не отрывая глаза от дороги, спросил молодой водитель. «Это же обидная кличка!» «Действительно! За что же нас так?» «Мы ведь под пулями не ложимся. Мы скорее благородные борзые, гончие. Идем по следу, пока лапы в кровь не собьем. Язык на плече, но хоть ползком, но догнать зверя. А это от того?» Авторитетно вклеилась в разговор бирюза. «Что на эмблеме царской разыскной службы была изображена легавая охотничья собака?» «Нет, мы не легавые. Мы гончие псы. Созвездие гончих псов. Знаете такое? Это псы охотника Ориона. Символ верности и бесстрашие. И глупости!» Блеснула раскосыми глазами бирюза. «В жизни надо быть не псом, а волком!» «Ну да, волка еще дослужиться надо», заметил паренек-водитель, опасливо косясь на вызывающие коленки бирюзы. Этой ночью произошло новое убийство в академиках. Так назывался небольшой стерильный микрорайон на окраине города. Всего месяц назад в академиках была убита Мария Муравьева. И вновь светит полная луна, как в ночь трагедии. Все это может быть простым совпадением, но лишь на первый, самый поверхностный взгляд. На этот раз жертвой стала пожилая супружеская чета. Рядом с трупами хозяев все еще струился неиссякаемый поток счастливой телевизионной жизни. Грандиозный парад эстрадных полчищ не затихал даже ночью. Гипнотическое окошко глумливо скалилось, трясло вставными челюстями. Кто-то милосердный догадался убрать звук. Смерть застала пенсионеров у включенного телевизора. Недостаток хлеба насущного и духовного старички с лихвой восполняли изобилием зрелищ. Беззвучно, как тени в телеящике, ходили эксперты. Чиркал вспышкой фотограф. В углу на стульях жались понятые, словно что-то еще могло произойти в этом разворошенном мирке. Вадим так и не смог до конца привыкнуть к виду смерти. Всякий раз стальной холодок касался его кожи, когда он осматривал остывающие тела. Вспомнилось давнее, где-то услышанное. Смерть — это ложь о человеке. Вадим Андреевич бегло осмотрел убитых. Головы неестественно вывернуты. Наверняка сломаны шейные позвонки. Подобный способ убийства, предельно варварский, требовал недюжинной физической силы. Вещи в комнате целы. Никаких признаков борьбы или грабежа. Как убийца преодолел высоту третьего этажа и неслышно проник в комнату, где еще не спали люди, оставалось неясным. Вадим вышел на кухню. Здесь было несколько прохладнее, словно тепло стариковского уюта выдуло в форточку. Так и есть. Кухонное окно прикрыли недавно, хотя переставлять или трогать предметы было запрещено. Вадим Андреевич осторожно обернул платком скобу, открыл раму и выглянул из окна. Третий этаж. Лоджия. Под окном свежий снежок блестит, как зеркальная крошка. Прямо под балконом темнело несколько ясных отпечатков подошв. Вадим осмотрел раму. Нижний запор выломан из гнезда. Изнутри на темном ночном стекле ярко отсвечивали два крупных отпечатка. Аккуратные пенсионеры, видимо, совсем недавно протирали стекло. Отпечатки в лабораторию. Организовать патрулирование улиц. План Кипарис. Уже введен? Вадим чувствовал бессильную ярость. Убийца, ночной оборотень, ушел. Теперь патрулируй хоть до 1 мая. Кто обнаружил убитых? Соседи снизу. Они фильм смотрели. Ну, там стрельба, взрывы. Ящики так орали, что они ничего не слышали. Только один раз у них задрожал хрусталь на люстре. Они хорошо знали убитых. Звонили по телефону, потом в дверь. Дверь оказалась запертой изнутри. Через дверь ящик орет. Вышли на улицу. Увидели, что свет горит, и окно на кухне приоткрыто. В 1:23 позвонили в отделение. Через 10 минут экипаж был на месте. Дверь не взламывали. У соседей был комплект ключей. Консьержка после 11 ночи никого не видела. По-армейски четкий доклад участкового немного остудил Вадима. Следов на чистой кромке снега было немного. По конфигурации они напоминали армейские ботинки или сапоги десантного образца. Похоже, убийца влез через лоджию, просунул руку через открытую форточку, выломал раму, бесшумно пробрался в комнату, задушил стариков, а после ушел, ступая след в след. Но как он забрался в окно? Может быть, у него было специальное снаряжение? Или навыки альпиниста? Почему старики ничего не слышали? Не звали на помощь? Может быть, убийца был им хорошо знаком? Или как-то сумел подавить их волю? Чертовщина. Утро застало Вадима в кабинете. К 9:30 позвонила Фирюза Байрамовна. Голос в трубке звенел взволнованно. Отпечаток на стекле идентифицирован как принадлежащий правой ноге преступника. Отмечено повышенное потоотделение. Он что, горилла или орангутанг? Вы Эдгара По на ночь читали, милейшая Фируза Байрамовна? Это человеческая нога, Костобоков. На вашем месте, капитан, я бы не резвилась. Кстати, сила у него огромная. Об этом говорят повреждения рамы и характер преступления. Это дело на контроле у самого. Благодарю вас. И вот еще. К понедельнику подготовьте мне весь экспертный материал по делу Муравьева. Вадим с удивлением посмотрел на листок ежедневника с адресами хирурга Реченко и профессора Заволокина. Он уже начисто забыл о своих вчерашних планах. Нагрудный карман кителя показался ему подозрительно тяжелым. И, перекладывая документы в гражданский плащ, он запоздало вспомнил о гребне, забытом девушкой. «А что, если прямо сейчас?» Вадим Андреевич с удивлением понял, что главное в это утро — увидеть ее. Удивится или испугается? А вдруг обрадуется? Ему редко радовались. Ну уж такая, как говорится, специфика. «Звонить здесь», — возвещала надпись у странной двери. Полотно ее было словно перевернуто. То, что располагается у обычных дверей сверху, было почему-то помещено еще и внизу. Нижний глазок, замок и звонок были врезаны на уровне колен Костобокова. Он даже слегка разволновался, чувствуя, что распаляются щеки. Колокольчик одиноко замирал. За дверью было тихо. Недоумевая, Костобоков двинулся к лестнице, но скрип дверных петель остановил его. Дверь слегка приоткрылась. В узком проеме было темно и пусто. Но тут дверь распахнулась внезапным толчком изнутри. С порога, снизу вверх, на него взирало таинственное создание с 4-й от Солнца планеты, настоящий марсианский сфинкс с печально замкнутым лицом, запрокинутым к далеким звездам. Сходство с марсианским феноменом было бы почти полным. Но на земном подобии была напялена майка-тельняшка. На литых плечах синели татуировки, тарантул и эмблема ВДВ. Красные, словно опаленные, в